Герцог сделал уклончивый жест и отвел глаза. Сестра глядела на него в упор. «Но ты же не навредишь ему, Филипп?» «У знатных семейств бывают весьма неприятные обязанности», — хмуро возразил герцог. «Поэтому мы вполне оправданно сказали, что в тот момент, когда ситуация казалась так благоприятна для Фанфана, на самом деле все было совсем наоборот, и ему грозила смертельная опасность, так же, как и Цинтии Эллис, хотя и по другой причине. И это в тот самый момент, когда после ночи любви они пробудились в объятиях друг друга в отеле «Принц Версальский». Было 7 часов утра. Именно в этот час отправились в путь двое мужчин, которых нанял герцог Шартерский по доносу хозяина гостиницы, бывшего шпионом мсье де Сартини. Полицейские власти уже сообщили тому, что в отель «Принц Версальский» прибыли мсье и мадам Эллис. Глава 3. Цинтия встала первой. Долго мылась за ширмой, тихонько напевая. Потом сразу смолкла, вытаращив глаза. Бросившись к Фанфану, только что уснувшему снова, стала его трясти. «Что там у тебя? Что? Где?» Удивленно вскрикнул он, потом притянул к себе ногу, взглянул на нее, словно видел впервые в жизни, и зевнул. «Ну, это моя татуировка. Что она означает?» Подмигнул он, «это тайна. Мне это сделали сразу после рождения, и брат Анже, мой крестный, говорил, что это масонский знак, по которому меня в один прекрасный день узнают». «Узнает кто? Ну, я не знаю». Цинтия, все еще нагая, думать забыв об одевании, смотрела на Фанфана с каким-то ужасом. В голове у нее носились обрывки мыслей, но еще не обдумав всего, она пришла к выводу, что заманила Фанфана в ловушку. Кто мог знать, что затеет герцог Шартерский после того, как она так по-дурацки проболталась об истории с татуировками? Теперь она понимала, что в ее словах тогда было ужасным одно, что метку герцога Луи носят только его кровные дети. Если герцог Шартерский эти слова запомнил и обдумал, и если занялся поисками, а Цинтия уже не сомневалась, что он так и сделал, то наверняка знал, что он сам, не имевший татуировки, был сочтен своим отцом второразрядным потомком со всеми из этого вытекающими последствиями. Что же предпримет герцог? Будет искать детей герцогской крови, возможно, захочет от них избавиться, чтобы его наследные права никем не могли быть оспорены. И достаточно ему увидеть ногу Фанфана, сразу поймет, в чем дело. Брисо когда-то точно описала татуировку, которая была на ступне герцога Луи, и у Фанфана точно такая же, и даже на том же месте та же деталь, бывшая масонской эмблемой герцога Луи. Но, подумала Цинтия, не может же герцог разглядывать ноги молодых людей во всей Франции. Конечно. Только вот один из этих молодцов, единственный, у кого эта татуировка была, именно он был здесь и через 3 дня должен был встретиться с герцогом, если тот, конечно, сдержит свое слово, и значит, в один прекрасный день, рано или поздно, через месяц или через год, случайно или на смотре в армии, если Фанфан снова решит в нее вступить, или от того, что Фанфан когда-нибудь проболтается, просто невозможно, чтобы герцогу Шартерскому не донесли о такой диковинке. Эти торопливые рассуждения шпионки, привыкшей рассуждать быстро, ее безошибочные выводы имели только один недостаток – время их истекло. Посланцы герцога Шартерского были уже всего в 300 метрах от отеля «Принц Версальский». Свои стремительные размышления Цинтия сопровождала разными словами и выкриками, расхаживая взад-вперед по комнате, но вдруг она остановилась, и Фанфан в третий раз спросил, не охвачена ли она пляской святого Вита. «Не мешай думать», — рявкнула она, — «и скорее одевайся. Ну, черт побери, что тебе в голову взбрело? Вставай!»